лишь действия, неподходящие под определение борьбы или драки, но результатом которого все же является смерть одного из участников, следует квалифицировать как непреднамеренное убийство. Тогда мы поручили вышеуказанному генерал-губернатору выяснить подлинные обстоятельства дела и представить нам соответствующее донесение. Ныне, основываясь на донесении генерал-губернатора, сообщаем, что когда Джан Сань не согласился заменить вино, Сюи Пань, находившийся в состоянии опьянения, схватил Джан Саня за правую руку и нанес ему удар кулаком по пояснице. Джан Сань отвечал бранью. Тогда Сюи Пань швырнул в него чашкой, которая попала в темя, в результате чего череп дал трещину, и Джан Сань умер. Разумеется, Сюи Пань был взят под стражу по обвинению в убийстве, а У Лян взят на подозрение как его соучастник. Начальников уезда и области за искажение фактов считаем необходимым. В конце стояла приписка. Настоящее дело еще не закончено. Дзя-Джен, который по просьбе тетушки Сюэ в свое время обращался к начальнику уезда с ходатайством по этому делу, теперь очень волновался, ибо он понимал, что если дело дойдет до государя, он тоже окажется вовлеченным в эту историю, что не может сулить ничего, кроме неприятностей. Взяв следующий номер журнала, где перечислялись различные мелкие провинности чиновников, он только перелистал его и отложил в сторону. Больше ему ничего не хотелось читать. Чем больше он думал о прочитанном, тем большая тревога охватывала его. В таком состоянии его застал Ли Ши-эр. «Прошу вас, господин, выйти в главный зал», — сказал он. «В Ямыне правителя уже дважды ударили в барабан». Однако Дзя-Джен был настолько расстроен, что не слышал, о чем говорит Ли Ши-эр. И тот вынужден был повторить свои слова. «К чему за это могут приговорить?» — машинально произнес Дзя-Джен. «Чем вы обеспокоены, господин?» — удивился Ли Ши-эр. Дзя-Джен рассказал ему, что он сейчас прочитал в правительственном вестнике. «Не волнуйтесь, господин. Если высшие инстанции вынесли подобные решения, это лишь на пользу господину Сюи Паню», — заверил его Ли Ши-эр. «Когда я был в столице, я слышал, как старший господин Сюи Пань позвал в трактир каких-то баб, всех напоил, а потом неизвестно почему разозлился и чуть не до смерти избил трактирного слугу. Из-за этого случая разгорелось такое дело, что вмешался не только начальник уезда, но и начальство повыше. Даже второму господину Дзяляню пришлось потратиться, чтобы замять дело. Я удивляюсь, как об этом не стало известно в ведомстве. Хотя дело получило огласку, все равно один чиновник покрывает другого. Предположим, они признаются, что вели дело неправильно. В худшем случае за это могут уволить со службы. Но разве кто-нибудь из них скажет, что ему за это заплатили? Можете не беспокоиться, господин. Вас ничто не коснется. Я все подробно разузнаю, а вы пока идите к начальству, не задерживайтесь. «Да что ты понимаешь?» — воскликнул Дзя-Джен. «Мне жаль того начальника уезда, который из-за своей жадности лишится должности и, возможно, будет наказан». «Сейчас не время о нем думать», — возразил Ли Ши-эр. «Вас и так уже давно ждут. Скорее идите, господин».